Третья попытка МИДа. Петер Клейст вновь объявился в Стокгольме 8 сентября 43 года, чтобы встретиться с Эдгаром Клаусом. Последний, в чрезвычайно возбужденном состоянии, сообщил ему об информации, только что полученной из советского посольства в Стокгольме. По его словам, Стокгольм будто бы проездом посетит в период с 12 по 16 сентября заместитель наркома иностранных дел Владимир Доконозов. Эдгар Клаус высказался за немедленное согласие на встречу с высокопоставленным советским чиновником и получение Петером Клейстом официальных полномочий от Берлина. Однако, когда последний доложил информацию Эдгара Клауса Йоахиму фон Риббентропу, тот выразил большое сомнение в желании Советского Союза вести переговоры с Германией, и он был недалек от истины. Именно в эти дни, 15 сентября 43 года, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов дал указание временному поверенному в делах СССР в США Андрею Громыко проинформировать госсекретаря США Кордела Хэлла о попытке японского зондажа в плане посредничества между СССР и воюющими с ним странами в целях подготовки почвы для перемирия или мира с ними. Андрей Громыко выполнил поручение 16 сентября, заявив Кордела Хэлла, что советское правительство считает возможность перемирия или мира с гитлеровской Германией и ее сателлитами в Европе совершенно исключенной, и что ввиду этого советское правительство отклоняет предложение японского правительства, изложенное послом Сато 10 сентября сего года. Отвечая на сделанное советским дипломатом устное заявление, американец выразил полное удовлетворение, подчеркнув, что данный ответ является естественным и единственно правильным. Конечно, Эдгар Клаус не знал вышеприведенного заявления Андрея Громыко. Но когда он узнал немецкий отрицательный ответ, сказал Петеру Клейсту: «Германия пропустила тем самым свой последний шанс на Востоке». А в столицах западных стран, прежде всего в Вашингтоне и Лондоне, циркулировали слухи о будто бы происходящих в Стокгольме немецких мирных зондажах. Американский посол в Швеции Гершель Джонсон затронул в беседе с первым секретарем советского посольства Виноградовым 29 сентября 43 года этот вопрос и узнал, что действительно некие лица будто бы пытались найти пути к советской миссии, выступая в качестве посредников в интересах Германии. Но прямых обращений с немецкой стороны в советскую миссию не было.